Двое основных обвиняемых могли присутствовать на рождественском мессе того же года как свободные граждане, так как 22 декабря 1926 года Хорти амнистировал принца фон Виндишгреца и Эмериха на Доссе. Принц Людвиг вообще очень недолго пребывал в тюремной камере. Премьер-министр Бетлен распорядился поместить его в госпиталь ордена иезуитов, где черный принц ни в чем не нуждался. На Доссе тоже нельзя было жаловаться на лишение. Еда ему в тюрьму доставлялась из лучших ресторанов, каждый день он мог принимать визитеров и вообще чувствовал себя как дома. За заслуги перед Венгрией регент Хорти жалует в 1927 году принцу Людвигу Альбрехту фон Виндишгрецу чин майор. Афера вокруг червонцев. В один из декабрьских дней 1925 года в престижном парижском ресторане «Ларю» собрались именитые посетители. Эммануэль Нобель, племянник основателя Нобелевского фонда. Его братья Людвиг и Роберт, которые в свое время были крупными акционерами кавказских нефтяных промыслов. Генерал Макс Гофман, бывший во время Первой мировой войны начальником генерального штаба германской армии на Востоке. Шалва Карумидзе, банкир и буржуазный политик, эмигрировавший из Грузии. Спиридон Кедия, председатель Национал-демократической партии грузинских эмигрантов. Сын крупного грузинского землевладельца Василий Садатирашвили, который с 1917 года проживал в Германии. И, наконец, Георг Эмиль Белл, международный шпион, который одновременно работал на британские и немецкие спецслужбы, на нефтяной концерн Royal Dutch Shell, а также состоял в фашистской милитаристской организации «Флаг Рейха». Это избранное общество объединяло цель, которую Гофман сформулировал так. Эти объединенные державы – Франция, Англия и Германия – должны своей совместной военной интервенцией свергнуть советское правительство и восстановить экономически Россию в интересах английских, французских и германских экономических сил. Ценным было бы участие, прежде всего, экономическое и финансовое Соединенных Штатов Америки. При этом были бы обеспечены и гарантированы особые экономические интересы Соединенных Штатов в русской экономической области. Эммануэль Нобель выступил на этой конференции, защищая не только свои собственные интересы. Он говорил о содействии германской военной силы и о возможности, которые нужно использовать для того, чтобы заручиться поддержкой английского капитала и английских политиков при освобождении Грузии. За Нобелем стоял сэр Генри Детердинг, генеральный директор и крупнейший акционер Royal Dutch Shell, компании, которая, как и группа Нобеля, считала, что Советы похитили их нефтяные месторождения на Кавказе. Из 2,5 миллиардов золотых рублей иностранных капиталов, инвестированных в России до революции, 250 миллионов приходились на нефтепромыслы Баку, Грозного, Майкопа и Эмбы. Военное вторжение в Грузию, решение которым было принято в парижском ресторане одновременно с образованием грузинского освободительного комитета, должно было создать плацдарм для захвата Кавказа, а потом, по планам Гофмана и других фанатиков-крестоносцев, для освобождения всего Советского Союза. В феврале 1926 года в квартире Гофмана в Берлине состоялось заседание в еще более расширенном составе. 30 человек, в том числе и депутаты Рейхстага, заслушали Гофмана. Здесь же впервые была высказана мысль добиться свержения правительства путем выпуска фальшивых денег. Среди приглашенных двое имели опыт в подобного рода делах. Еще до революции они развернули фальшивомонетный промысел и вплотную познакомились с юстицией царя-батюшки. Карумидзе был приговорен к смертной казни, Садатирашвили к 12 годам каторги. Обоим удалось сбежать и с невероятными приключениями оказаться в Германии. В том же обществе было еще два первостатейных преступника. Первый. Капитан третьего ранга Герман Эрхард, люди которого в 1919 году залили кровью Берлин, Мюнхен, Брауншвейг. Это он был одним из руководителей каповского путча. образованная им в 1920 году организация «Консул»,